тучи сгущались над Россией. Возобновились революционные волнения в интеллектуальных кругах среди рабочих и крестьян. Возникли радикальные организации, ставившие цель изменить существующий строй. Начались забастовки в Петербурге, Москве и в других городах страны. В 1902 году произошло убийство министра Синягина, а в 1904 министра внутренних дел Плеве. Стали уничтожать губернаторов, начальников полиции, жандармских офицеров, городовых. Вскоре началась фатальная для России русско-японская война. Общественное мнение выражало уверенность, что она закончится полной и блестящей победой России. Япония считалась страной, не имеющей боеспособной армии. Великая княгиня Елизавета Федоровна выступила с предложением оказать помощь фронту. Призыв великой княгини нашел отклик во многих сердцах. Патриотическое движение поднялось сначала в Москве, а затем охватило и провинции. Елизавета Федоровна заняла подмастерские все залы Кремлевского дворца. Только тронный зал, как символ монархии, оставили нетронутым. Дворец стал напоминать собой улей, где женщины, склонившись над швейными машинами и рабочими столами, с утра до вечера трудились для фронта. Пример великой княгини вдохновлял. Современницы запомнили ее одетой в простое бледно-серое или бледно-голубое платье с маленькой шляпкой на голове. Запомнили прекрасное лицо и ласковую улыбку Елизаветы Федоровны. В этой войне русские войска и флот проявили героизм и храбрость, но после Цусимского сражения российское правительство вынуждено было начать с Японией переговоры о мире. В самой России машина террора набирала обороты. Великий князь Сергей Александрович считал, что необходимо прекратить либеральную политику пассивного наблюдения и принять более жесткие меры в отношении революционеров. Он доложил об этом императору и, сообщив, что при сложившейся ситуации не может больше занимать должность генерал-губернатора Москвы, просил государя принять его отставку. Террористы приговорили великого князя Сергея Александровича к смерти. Елизавета Федоровна получала анонимные письма с предупреждением, чтобы она не сопровождала своего мужа, если не хочет разделить его участь. Великая княгиня, опасаясь за жизнь Сергея, старалась не оставлять его одного.